Глава 2. Русская эскадра. Корабельный состав на 19 июня 1807 года. Незадолго до сражения командующий русской эскадрой разделил свои силы на 5 отрядов по 2 линейных корабля в каждом. Как будет показано ниже, его собственный отряд и отряд контр-адмирала Грейга предназначались для атаки вражеского авангарда, а прочие 3 двойки получили приказ напасть на флагманские корабли турок, шедшие в центре вражеского боевого построения. Здесь корабельный состав русского соединения представлен так, как он начал бой в соответствии с этим распоряжением. Количество орудий на каждой боевой единице сильно колеблется по данным разных источников. Первой в описании корабля везде дана наиболее вероятная оценка бортовой артиллерии. Отряд Синявина. Твердый. 84 орудия, по другим данным 74, 1805 года постройки. Капитан первого ранга Малеев. Скорый. 60 орудий, по другим данным от 62 до 66, 1805 года постройки. Капитан первого ранга Шельтинг. Отряд Грейга. Ретвизан. 64 орудия, по другим данным от 62 до 68, 1783 года постройки, был захвачен у шведов в Выборгском сражении 1790 года. Капитан второго ранга Ртищев. Святая Елена. 74 орудия, 1785 года постройки. Капитан первого ранга И. Т. Бычинский II. Первый отряд нападения на адмиральские суда турок. Селафаил. 74 орудия, 1803 года постройки. Капитан второго ранга Рожнов. Уриил. 84 орудия, по другим данным 80, 1802 года постройки. Капитан первого ранга М. Т. Бычинский. Второй отряд нападения на адмиральские суда турок. Рафаил. 74 орудия, по другим данным 82, 1802 года постройки. Капитан первого ранга Лукин, старший в отряде. Сильный. 74 орудия, 1804 года постройки. Капитан второго ранга Малыгин. Третий отряд нападения на адмиральские суда турок. Мощный. 66 орудий, 1805 года постройки. Капитан первого ранга Краве или Кравье, старший в отряде. Ярославль. 74 орудия, 1799 года постройки. Капитан второго ранга Митьков. Фрегат «Венус» захвачен у шведов в 1789 году. Фрегат «Кильдюин» 1798 и более мелкие боевые единицы остались охранять Тенедос. Золотарев и Козлов пишут, что у Синявина под командой в день сражения были помимо 10 линейных кораблей еще и фрегат, некое вспомогательное судно, а также флотилия малых греческих вооруженных судов. Но это явная ошибка. Вице-адмирал не располагал ничем, кроме линейных кораблей. Прочие боевые единицы остались у Тенедоса. Итого, по разным данным, от 720 до 754 орудий бортовой артиллерии. Среди русских боевых единиц большинство — новые, но есть 2 корабля, «Святая Елена» и «Ретвизан», пребывающие в возрасте дряхлости. Оба проходили тимбировку, и оба вышли из работы в 1804 году. Но тимбировка и ряд ремонтов в любом случае не могут превратить бодрых ветеранов в резвых юношей. «Святая Елена» и «Ретвизан» входят в отряд Грейга. Это значит, что Грейг, располагая более изношенными и, видимо, потерявшими в скорости хода боевыми единицами, не сможет двигаться во время боя с той же быстротой, что и сам Синявин, а также иные 3 отряда. Не следует недооценивать еще один фактор, отрицательно влиявший на боеспособность русской эскадры. Получая повреждения от штормовой погоды, мелей и боев с неприятелем, она имела неоспоримо меньшую возможность как следует ремонтироваться, нежели противник. С течением времени на кораблях Синявина происходило все больше и больше трудноустраняемых, либо совсем неустраняемых поломок. Так, 30 января командир Селафаила ставит вице-адмирала в известность, что от качки во многих местах дала трещина деревянная переборка кают-компании. При штурме Тенедоса Рафаил получил 20 пробоин, в том числе 2 подводные. 25 марта с Ярославля приходит доклад. Во время бывшего крепкого ветра от сильной качки румпель и железные полосы, коими он прикрепляется, изломались. Теперь румпель, хотя и переменен новым, но сделанные пособия к удержанию неблагонадежны, ибо полосы исправить при корабле нет возможности. 3 апреля на корабле «Ретвизан» и без того ветхом осела бизань мачта, что потребовало серьезного ремонта. Однако даже сам командир «Ретвизана» счел принятые меры недостаточными. 4 мая командир «Святой Елены», еще одной неюной боевой единицы, доложил, что у него на корабле во время лавирования обнаружилась большая трещина возле бушприта. Все это крупные неисправности, потребовавшие значительных исправлений. Но помимо них, за первые месяцы 1807 года на Синявина неослабевающим потоком льются рапорты о мелочах. То от долговременного употребления пришли в ветхость канаты, то обнаруживается гнилость в отдельных частях рангоута, то якорь потерян. Далеко не со всеми поломками могут справиться корабельные плотники, тем более в походных условиях. А после сражения при Дарданеллах командиры нескольких линейных кораблей принуждены были рапортовать о весьма серьезном уроне. Ретвизан, Рафаил, Святая Елена, Уриил, Ярославль, Сильный, Скорый, Селафаил, Мощный потерпели большие повреждения рангоута и такелажа. На Ретвизане разорвало пушку и повредило еще 2 орудия, притом взрывом разбило шкафут. Селафаил получил 12 пробоин корпуса. Скорый получил повреждение медной обшивки подводной части. На Ярославле поломаны 2 пушечных станка. На Сильном у грот-бомб Брамселя при спуске перебит фал, и парус упал в воду. Итог. Синявинская эскадра пришла к решающему сражению изрядно потрепанной. Зато в пользу Синявина и его соединения работал другой фактор. История русско-турецких столкновений на море. Ее следует отсчитывать от 1690-х годов, когда шла титаническая борьба за Азов, в конечном итоге перешедшей к России. От взятия Азова до второй архипелагской экспедиции прошло более века. Российские и турецкие военно-морские силы схватывались множество раз. Баланс побед и поражений сложился в пользу Российской империи. Большая война с турками 1768-1774 годов привела к поражению османских эскадр в Хиосском проливе, Чесменской бухте и Патрасском заливе, то есть на том же Восточно-Средиземноморском театре военных действий, где оперировал ныне Дмитрий Николаевич. Впечатляющих успехов добился Черноморский флот во время русско-турецкой войны 1787-1791 годов. Султанские флотоводцы раз за разом терпели поражение. В Днепробукском лимане, при Фидонисии, в Керченской баталии, у Тендровской косы и, наконец, около мыса Калиакрия. Иначе говоря, русские не сомневались в превосходстве отечественного военно-морского искусства над османским, что давало уверенность в новой победе, а в глазах турок императорский флот выглядел смертельно опасным противником. С другой стороны, частое соприкосновение с султанскими эскадрами надежно обеспечивало российских флотоводцев знанием сильных и слабых сторон неприятеля. У нас твердо знали, что упорство и стойкость турок на море зависит от упорства и стойкости их адмиралов. Когда флагман убит, пленен или вышел из боя, боевые качества турецкого морского соединения резко падают. Знали также хорошо, что турки отважно и с изрядным успехом отражают десанты. Об этом свидетельствовал отрицательный опыт русских десантов на побережье Мореи, а также на острове Лемнос в первую архипелагскую экспедицию. Наконец, турок почитали серьезным врагом. Да, они проигрывали, но были наделены сильной волей к сопротивлению, долго не сдавались, а при случае и сами могли нанести серьезный удар. Так, например, шторма и активные действия турецкого флота осенью 1787 года надолго лишили Черноморский флот боеспособности. А во время битвы с турками в Хиосском проливе 1770 погиб один из русских флагманских кораблей «Святой Евстафий». Такой противник требовал внимания и уважения. Не страха, нет, а именно уважения. Победа над ним предполагала тщательную подготовку, большое мужество, тонкий расчет. Уверенность в превосходстве над турками не была отягощена ни безоглядностью, ни легкомыслием. Раньше, до 1807 года, с турками сталкивался в боевой обстановке сам Синявин, и он имел сколь угодно возможностей разъяснить своим подчиненным все вышесказанное. Трудно со всей точностью определить количество личного состава на 10 боевых единицах русского флотоводца. Численность его была, что называется, текучей. Время от времени кто-то выбывал из строя от раны или по болезни, переходил в экипаж малого судна, оказывался на берегу. Кроме того, на борт линейного корабля могли загрузить больше или меньше морской пехоты, и, учитывая необходимость во что бы то ни стало удержать Тенедос от захвата превосходящими силами противника, весьма значительная часть пехотинцев должна была остаться там. Командиры русских кораблей время от времени рапортуют. Столько-то офицеров и нижних чинов налицо. Однако в рапорте, который последует всего через несколько дней, стоит уже совсем другая цифра. Скачки в численности изрядные. Святая Елена на 4 апреля 1807 года — 621 человек, на 4 мая — 624 человека, на 28 мая — те же 624, а вот на 7 июня — всего 497, скорее всего, произошла выгрузка десанта. Ритвизан на 1 мая — 600 человек, а на 1 июня — 604. Силафаил на 4 мая — 672 человека. Рафаил на 24 марта — 653 человека. На 4 мая — 656 человек. На 28 мая — 722. Разница за счет посадки морской пехоты на борт. 1 июня — 655 человек. Несколькими днями позже уже 652. Ярославль на 2 апреля около 550 человек, а на 6 июня 586. Исходя из этих данных, можно предположить, что в решающем столкновении с турками Синявин имел под командой приблизительно 6-6,5 тысячи человек. Еще 23 мая Синявин предостерег командиров кораблей от излишнего расхода боезапаса. По его словам, снарядов артиллерии не более осталось, как на одно доброе сражение. Тогда же Дмитрий Николаевич ставил своих офицеров в известность о намерении не дать туркам себя атаковать, но самому напасть на них, поскольку турки, атакуя нас и определяя дистанцию, в короткое время могут истощить нас по части боеприпасов. Биограф адмирала Шапира справедливо замечает: при таких обстоятельствах необходимо было добиться максимальных результатов при минимальном расходе боезапаса. Бой надлежало вести с кратчайших дистанций, по возможности не пуская снарядов мимо цели. Днем позже вице-адмирал велел Грейгу атаковать одиночный турецкий корабль, стоящий в отдалении от турецких береговых укреплений и основных сил султанского флота. Распоряжение Дмитрия Николаевича содержало особый пункт. «Строго прикажите, ваше превосходительство», — обращается он к Грейгу. «Господам командирам не палить по неприятелю на большом расстоянии и не тратить напрасно снарядов, кои и так уже гораздо уменьшились, а всегда бы действовали только горизонтальным выстрелом, таковой возможно только на малой дистанции. Ну а в более широком смысле недостаток боезапаса ставил эскадру Синявина в рискованное положение, ведь в отрыве от собственных баз пополнить его можно было лишь за счет трофеев. Таким образом, ставка, сделанная Дмитрием Николаевичем на генеральное сражение, включала в себя, по большому счету, выживание русской эскадры в чужих водах.